Первые шаги. Поскольку факторов риска болезни Альцгеймера много, достаточно и путей их предотвращения. Их столько, что даже перечислить все затруднительно. Как я уже не раз писал в других своих книгах, любое хроническое заболевание представляет собой кумулятивный эффект нескольких факторов риска. И быстрых решений в таких случаях нет. Таким образом, нет нужды доказывать, что риск развития болезни Альцгеймера особенно велик у тех, кто уже страдает от других хронических недугов. Вот почему профилактика всех хронических болезней посредством поддержания здорового образа жизни, чтобы организм мог полноценно бороться с болезнетворными факторами и восстанавливать силы, единственный реальный способ защитить себя. Очень многие люди давно уверились в том, что болезнь Альцгеймера неизлечима и что она своих жертв выбирает наугад. Или хуже того, что это нормальное проявление процесса старения. Не верьте в это ни на секунду. Например, результаты исследования, опубликованные в Journal of Neuroscience, показывают, что диета, богатая фолиевой кислотой, разновидность витамина В, содержится в листовых овощах, зелени и цитрусовых, способна защитить мозг от неврологических повреждений, ассоциируемых с болезнью Альцгеймера, и даже восстановить уже нанесенный урон. Результаты другого исследования, опубликованное в том же журнале, доказывают, что добавление в рацион мышей омега-3 жирных кислот, которых много в рыбе, грецких орехах и льняном семени, приводит к существенному замедлению развития симптомов болезни Альцгеймера. Согласно данным, приведенным New England Journal of Medicine, болезнь Альцгеймера встречается реже среди тех пожилых людей старше 75 лет, которые активно упражняют свой мозг, играя в карты, решая головоломки, учась игре на музыкальных инструментах, танцуя или хотя бы просто читая.